Гуру. Когда сердце преисполняется чувством любви к своей иерархии, тогда все они, прилежащие к ней, становятся особенно близки. Слова «своя иерархия» упомянуты не случайно. Под ними будем подразумевать те ближайшие звенья, с которыми связаны кармою многих жизней. Эта связь прочнее всех связей земных, и распределение связей по лучам есть условие, которое бережно и тщательно оберегается по всей иерархии, на всех ступенях. Потому нельзя иметь нескольких гуру или разных учителей, и идущий или подошедший, утративший ближайшее звено, не сможет найти заменителя или произвольно на его место поставить другого. Поиски возможны до тех пор, пока не состоялся контакт через звено, сужденное кармой и предуказанное учителем света. После этого новые поиски новых, якобы более знающих сознаний будут ошибкой.